положил на тумбочку сверточек, который держал за спиной сюрприз, и взял ее на руки, стал носить по комнате, как маленькую дочку, пока она не затихла. «Кошечка моя, мышка, смотри, что у меня для тебя есть». Он протягивал ей на ладони половину белой булочки. «Настоящая белая булочка». Лиля так удивленно смотрела на нее, будто не знала, что это еда. «Сегодня паек принес», — сказал Мирон Давидович. Раз в месяц он приносил паек. 2-3 селедки, несколько кусков сахара, немного пшена и четверть литра льняного масла. Паек считался роскошным. Но булочка, откуда могла взяться белая булочка? «Булочку мне подарили за одну услугу», — пояснил Мирон Давидович. «Фаина сказала, булочка тебе. Сказала, что у тебя сложный женский возраст. Не знаю, что это за возраст такой, у нее самой всю жизнь сложный женский возраст». Девушки разделили булочку на троих. Вкус был такой странный, забытый. И уже засыпали. Дина на диване, Ася с Лилей на большой кровати. Как вдруг в кровать бухнулось что-то тяжелое и принялось ерзать, устраиваясь между ними поудобней. «Девочки», — прошептала Дина, — «я не могу уснуть». Дина всегда засыпала мгновенно и никогда не участвовала в их ночной болтовне. «Динуль, повернись на бочок и посчитай слонов», — сквозь сон отозвалась Ася. «Девочки», — торжественным баском сказала Дина, — «поклянитесь, что никому не скажете. Я женщина». «Конечно, ты женщина. А кто же ты, Динуль, мужчина?» — пробормотала Ася. «Не хочешь считать слонов, посчитай овец». «Вот как? И кто же это?» — несонным голосом спросила Лиля. «Девочки, конечно, это он. Я не могу больше притворяться, скрывать. Вы же знаете, вы видите, что я его люблю». Дина бросилась целовать и обнимать Асю, потом Лилю. «Хотите, я вам подробно расскажу, как это все было?» «Нет», — быстро ответила Лиля. «Да», — сказала Ася. «Девушка становится женщиной, когда полюбит», — значительно сказала Дина. «Она начинает чувствовать иначе. Все ее существо полно любимым человеком. Мне снятся сны. Такие сны, что вы даже не представляете себе». «О, Господи, это все?» — спросила Лиля. «Ну да, а что же еще?» — снисходительно улыбнулась Дина. «Ох, девочки, вы не знаете, а я от природы такая страстная». И Дина рассказала, какая она страстная. Она стыдилась этого ужасно, стыдилась кое-чего, что ей иногда приходилось с собой делать. Но ведь у нее нет никого ближе Аси и Лили. И что же ей было делать, если в ней было такое сильное напряжение, что ей непременно требовалась разрядка? А теперь ей снятся настоящие эротические сны. Во сне она испытывает сладкую резкую боль, то ли счастье, во сне не разберешь. И теперь ее сны получили лицо. Павел. Выскальзывая из Дининых объятий, слегка отдающих запахом вчерашнего пота, Лиля изумленно думала: как можно быть таким невинным младенцем, такой инфантильной? Неужели она не заметила ничего, что Ася и Павел влюблены, а она Дина? Бедная Дина. Ее было жаль, но... Ася беспомощно поглядывала на Лилю, растерянно улыбалась, не понимая, что же делать. Кивать, выслушивать Динины счастливые признания. «Скажи ты, Лиля...» Ася была похожа на майскую розу, зардевшаяся от смущения, смугло-розовая. «Юноша девушку любит, а ей полюбился другой. Другой полюбил другую, назвав своей женой», — задумчиво проговорила Лиля. «Диночка, дорогая, только не вздумай плакать. Это не я сказала, это стихи Гейне. Павел же влюблен в Асю, это все видят». «Как все?» — ошеломленно сказала Дина. «Но раз все, тогда...» «Я понимаю, Ася, совсем не то, что я некрасивая. Но ведь он сам еще ничего не сказал. Пусть он сам скажет, правда?» Ася плакала и уверяла Дину, что не могла представить себе всю силу Дининых чувств и никогда не захочет быть счастливой ценой ее счастья. Дина плакала и уверяла Асю, что она никак не могла предположить, что Ася любит Павла, и теперь единственное ее желание, чтобы Ася была счастлива с Павлом. Лиля плакала от жалости к обеим сестрам,